Глава 18. Ловушка для мага. В библиотеку нас не пустили. Пришлось ждать подтверждения у директора. Тем более я взял с собой Алену, а ее в пропуске не было. Но через полчаса все было решено, и мы попали в настоящую кладовую знаний. Вначале мы бесцельно пытались найти эффект взрыва при встрече потоков разной магии, но ничего не удалось. Проведя 2 часа в поисках, я понял, что так мы просто потеряем время, и нам нужна помощь в этом вопросе. Еще 1/2 часа уговоров дежурного библиотекаря и небольшая взятка, и вот нас провели к стеллажу нетрадиционной магии, который стоял отдельно в закрытой секции. Тут дело пошло быстрее. Упоминание подобного встречалось довольно часто, но первое, на что мы наткнулись, была книга по обучению ведьм. Оказывается, их принимали в магическую академию и обучали тут. Но, как описывалось в книге, их магия была неестественной для этого мира, и было предположение, что ведьмы появились из другого мира. Именно поэтому они довольно редкое явление, и об их магии так мало известно. Пришлось отвлечься и немного поизучать данный фолиант, пока Алена не забрала его себе и не отправилась читать, оставив меня одного. Многие мои представления о ведьмах оказались правдивыми. Они хорошо разбирались в артефакторике, приручении животных, могли находить общий язык почти со всеми представителями магического мира, прекрасно разбирались в зельеварении и могли самостоятельно придумывать новые рецепты и давать характеристики неизвестным травам. Вообще, само зельеварение появилось именно благодаря ведьмам, которые пусть и неохотно, но делились своими знаниями. Оставив Алену, я оглядел огромный стеллаж, где надеялся найти ответы на свои вопросы, и тут меня осенило. Ведь книгу с кулоном я нашел благодаря своему зрению. Так почему не попробовать это здесь, в библиотеке? Вызвав призму всевидения, не торопясь, оглядел стеллаж. Но с первого раза ничего необычного заметить не удалось. Тогда влил живо в глаза, обострив зрение до максимума, и начал медленно идти вдоль стеллажа, стараясь внимательно осмотреть каждую книгу. С первого раза опять-таки ничего не заметил. Но пройдя второй раз, наткнулся на слабое свечение, практически незаметное. Вытащив старую, ничем не примечательную книгу, открыл ее и внимательно осмотрел. Прямого свечения в ней не было, но что-то едва уловимое проступало. Попробовал подать немного маны, свечение стало заметно сильнее, и проступили контуры энергоканалов. Книга оказалась рукописной, сделанной из странной кожи, на которой проступал рисунок энергоканалов, как у одаренного. Тут я понял, что держу книгу, сделанную из кожи человека и, скорее всего, мага, очень сильного мага. Первым импульсом было отбросить от себя сделанную мерзость, но усилием воли переложил ее в другую руку и подал мощный поток маны в нее. Книга засветилась слабым светом и неожиданно вспыхнула магическим пламенем, которое не причиняло мне вреда. Под действием огня страница облезла, а под ней оказалась новая, исписанная мелким почерком. Открыв оглавление, я прочитал. «Данная книга доступна только избранным. Кроме них никто не сможет прочитать написанное в ней. Сделана она из кожи мага, повинного в смерти десятков тысяч невинных людей. И ты можешь не беспокоиться. Он получил заслуженную кару за свои злодеяния. Для того, чтобы сохранить книгу себе, нужно активировать магическое заклинание, и она со временем распакуется в твоем сознании. Капни крови на последнюю страницу и влей ману». На этом понятный текст заканчивался, а за ним начинались буквы, которые менялись довольно быстро. Книга как бы жила своей жизнью, и, что интересно, попадались знакомые слова. Похоже, книга написана на нескольких языках, и теперь предстояло решить, что мне делать. Это может быть ловушкой, проклятием или попыткой украсть душу. Очень опасная вещь. Но как же заманчиво получить знания, не прилагая усилий? Судя по всему, книга содержала знания, полученные от этого мага, а раз он был очень сильным, то и знаний должно быть очень много. Риск, конечно, большой, но и соблазн не меньший. И что сделать в таком случае? Книгу мне никто не отдаст, а после активации на нее может обратить кто-то другой. Придется рискнуть и провести обряд. Открыв последнюю страницу, нашел нарисованный круг, а внутри тонкие, плохо проступающие линии с частичками шелушившейся кожи. Решив расчистить рисунок, я начал тереть пальцем, и под снимаемым слоем показалась пентаграмма. Вот теперь желание активировать эти знания у меня отпало напрочь. Но книга, как оказалось, имела на это свои планы. Выскочившая иголка пронзила палец, и не успел я отдернуть руку, как капля крови капнула в пентаграмму. Мгновенно впитавшись, книга засветилась сильно бордовым цветом, что говорило о магии крови. «Меня скрутило, и я упал на колени, снова сильная боль в груди». Сознание помутилось, а под ногами разгоралась пентаграмма. Все-таки ловушка для одаренных, а ведь я что-то слышал, что раз в несколько лет в академии пропадают студенты. Похоже, всему виной эта книга, которая воспарила передо мной. Ее страницы перелистывались и замирали, после чего на них возникал текст, который постепенно проявлялся, как будто его кто-то читал. Магия разливалась вокруг меня. Вот возник мощнейший магический купол, который скрыл меня ото всех окружающих. Я даже увидел, как встревоженная Алена оторвалась от своего чтения и посмотрела в мою сторону, но, ничего не заметив, вернулась к прочтению. А в это время магия только усиливалась. Чем больше проявлялось магических текстов, тем больше проступало рун на пентаграмме, и тем хуже мне становилось». Мои источники высосало полностью, а призма видения еле держалась, но я решил поддерживать ее изо всех сил. Нужно понять, что происходит. «Не сопротивляйся, смертный, ты уже ничего не изменишь. Твоя участь уже решена, и твоя душа будет хорошей подпиткой для меня. Еще 5 лет, и я смогу вырваться из этой клетки, но ты уже этого не увидишь, смертный». «Твои предки думали, что смогут заставить служить меня, но они глубоко ошибались. Теперь твоя душа пойдет в залог моей свободы», — проговорила книга, и пентаграмма ярко засветилась, а меня вырвало из тела и подняло куда-то вверх. Воспарив над телом, я пытался вернуться в него, но меня затягивало в пентаграмму. Тут увидел, как Алена вскочила и бросилась ко мне. На ее руках зажглась жива, и она попробовала оживить мое тело. Из глаз девушки полились слезы. Она понимала, что теряет меня. Наша связь, возникшая в результате обряда, натянулась как струна, извинела, постепенно разрушаясь, причиняя нам сильнейшую боль. Так вот, как выглядит смерть. Но что-то меня во всем этом насторожило. Что-то было неправильно. И тут я всмотрелся в свое тело. Оказывается, в нем жила еще одна душа, и сейчас она просыпалась, постепенно заполняя место, освободившееся от меня. Так значит, он все время был рядом и прятался, а это означает, что меня опять использовали. Тут вспомнились мои сны, и все встало на свои места. Демону для чего-то понадобилось скрыть истинную сущность прежнего владельца, на время заменив его моей душой. Моя связь с телом истончалась. Некоторые связи рвались, как струны, причиняя неимоверную боль, а пентаграмма под моим телом вспыхнула еще сильнее и меня затащила в воронку. Последнее, что я увидел, это как Алена рухнула на пол рядом со мною без сознания, а книга, воспарив, заняла свое место на полке, откуда я ее взял. Дальше начался какой-то калейдоскоп, сменяющиеся картинки, круговорот вспышек разного цвета, причинявшие сильную боль. Это продолжалось очень долго, до тех пор, пока я не оказался в середине огромной пентаграммы, а надо мной возвышался огромный демон. Все было очень похоже на виденный мною сон. Весь гигантский зал был залит кровавым светом, пентаграмма, в центре которой я оказался, постоянно мерцала, и от каждого всплеска меня скручивало неимоверной болью. Моя оболочка имела форму тела, но была прозрачна, а в месте расположения источника слабо пульсировала. Внезапно я почувствовал взгляд, полный ненависти, неимоверной мощи и силы. «Смертный, ты посмел нарушить мои планы, попав в ловушку для дураков. За это ты будешь наказан. Я верну тебя в твое умирающее тело, и ты закончишь свои дни полностью парализованным». Прозвучал голос откуда-то сверху, и, подняв голову, увидел склонившегося надо мной гигантского демона с огромными рогами. Изо рта у него вырывалось пламя, а в глазах было столько ненависти, что хотелось пасть ниц и исчезнуть. «Верни меня обратно», — проговорил я, а вместо ответа демон затрясся. Оказалось, это он так смеется. «Червь, ты смеешь открывать рот! За это ты лишишься речи!» Проговорил он и щелкнул пальцами. Опять сильнейшая боль пронзила мое тело, а вокруг закружился вихрь алого пламени. «Я сохранил тебе слабую надежду на жизнь, так как ты все равно помог моим планам, но жизнь эта будет недолгой. Твое промежуточное тело займет его истинный хозяин и воспользуется плодами твоей деятельности. А весь твой гарем поможет ему укрепить власть и подготовить приход меня в тот мир. А теперь исчезни и насладись последними деяниями своей никчемной жизни». Вспышка, и мое сознание угасает. Темнота. И тишина вокруг. Мысли путаются. После всего, что случилось со мной, это мне даже понравилось. Неужели все это было сном? Подумал я, ощущая, что лежу в кровати. Только вот что-то вдалеке немного начало меня напрягать. Какой-то шум все-таки раздавался, постепенно проникая в мое сознание. Что вообще происходит? И где я нахожусь? Такие мысли блуждали в моей голове. Внезапно слух резко усилился, и я разобрал странное попискивание и шипение, которое раздавалось с определенной частотой. Попытка открыть глаза ни к чему не привела, и я занялся обдумыванием, что со мной на самом деле произошло. Библиотека и чертова книга, поглотившая мою душу. Демон, который обещал отправить меня в мое старое тело. «Точно! Я в больнице, и шум — это работа аппарата искусственного дыхания. Только вот почему я никого не чувствую? Парализован? Не хотелось бы провести остаток своих дней на больничной койке, прикованной к ней. Но я ведь не сдамся. Слишком многое мне пришлось пережить, и паралич меня не остановит. Только чего стоит очнуться в теле мумифицированного человека? И тогда я смог выжить. Смогу и сейчас. Главное, не терять надежды и бороться до конца. Для начала нужно открыть глаза. И я начал напрягать себя, силясь это сделать. Но очень долго ничего не происходило. Зрение не возвращалось, хотя что-то я чувствовал. Усилия прикладывал до тех пор, пока не потерял сознание. Когда очнулся в следующий раз, продолжил делать попытки увидеть хоть что-то. Так продолжалось очень долго. Я то приходил в себя, то терял сознание. Единственным моим достижением стало усиление слуха. Теперь я стал различать далекие голоса и шум шагов. Иногда, очень редко, слышался шум открывания двери и чьи-то шаги. Несколько раз кто-то входил в палату. Так я решил назвать это место, где лежало мое тело и что-то долго делал. Возможно, протирали парализованное тело. Но однажды мои усилия увенчались успехом. Пытаясь увидеть, я от бессилия вызвал в голове образ призмы всевидения. В тот же момент мир окрасился серыми тонами, как рисованный карандашом. Единственное, что светилось в свете, так это призма всевидения, висящая перед глазами, Только вот оглядеться я не мог. Мое тело было парализовано. Всплеск радости сменился грустью. Похоже, тот демон выполнил задуманное и отомстил мне, поместив меня в парализованное тело. Только вот почему я не умер, а остался жив? Насколько я помню, скорая не смогла спасти меня. Странно все это. И еще более странным выглядит моя способность управлять магией, ведь сформировать конструкт, призму всевидения, да еще такого высокого уровня не каждому магу под силу. Серые тона вокруг говорили о полном отсутствии магии. Но ведь сил на формирование призмы у меня хватило, а значит, мана во мне есть. Возможно, есть и живо. Следовательно, нужно попробовать прогонять ее по телу. Даже если энергоканалы отсутствуют, то само тело одаренного может проводить магическую энергию, только очень медленно. Вот и нужно постараться использовать эту возможность. Сосредоточившись, попробовал нащупать свой источник, но с первого раза ничего не получилось. Возможно, источника нет в этом теле, но тогда откуда взялась мана? Точно! Как в этом теле может быть источник, если я не инициирован? Даже если зачатки и были, в чем я сомневаюсь, то самого источника быть не может. Тогда откуда она взялась? Вот я дурак, совсем думать разучился. Призма всевидения, она на то и призма, чтобы изменять угол обзора за счет граней. Немного повернув призму, взглянул на свое тело. Теперь стало видно, что источником маны служит нечто на моей груди, только это явно не источник. Очень похоже на кулон, который я получил в княжеской библиотеке. А ведь точно, как было написано, его может получить только достойный и уж никак не прихвостень демона, заключившего с ним кровавый контракт. Значит, кулон привязан ко мне, а точнее к моей душе или что там на самом деле. Итак, кулон я вижу. Слабые потоки маны перетекают от него к моим глазам и формируют призму, с помощью которой я сейчас за всем и наблюдаю. Теперь нужно просканировать мое тело, чтобы понять, какие повреждения оно получило. Внимательно осмотрев его, пришел к выводу, что поврежден головной мозг. Небольшие тромбы вызвали инсульт и частичный паралич тела, хотя видно, что очаги уже спадают. Помимо этого, видно, что был еще и инфаркт, который и привел к остановке сердца. Очень это выглядит странно, но главное, что проблема не настолько большая, даже если не будет большого потока маны. Того, что есть, должно хватить на ликвидацию очагов, и, возможно, за пару недель я приду в себя. В этот момент раздался шум, и я увидел, как в палату вошли два человека. Женщина в накинутом белом халате и медсестра, которую я определил по звуку шагов. Именно она занималась моим парализованным телом. «Как я уже говорила, если в течение 3 дней динамика не улучшится, то мы вынуждены будем отключить его от системы жизнеобеспечения», произнесла медсестра. «Но вы же видели, что динамика есть. Последнее МРТ показало уменьшение очагов поражения», произнесла незнакомая женщина. «Я вам уже объясняла, что сейчас острая нехватка аппаратов. Люди гибнут, молодые, им еще жить и жить. Если бы не эта пандемия, то вопросов бы и не было. Да вы сами видите, чего стоило провести вас в больницу. Поэтому 3 дня – это все, что может сделать для вас главврач. И то только потому, что он очень хорошо знал вашего спасителя. Да он и сам бы, будь у него выбор, отдал свой ИВЛ молодым». «Я поняла. Можно меня оставить на 5 минут наедине? Я хотя бы попрощаюсь с ним», — произнесла женщина, и когда медсестра вышла, она подошла ко мне. «Вы меня, конечно, не помните, но я благодарна за то, что вы для меня тогда сделали. Я постаралась ответить вам, чем смогла, но даже мои возможности очень ограничены. Если вы меня слышите, то я буду молиться за вас, и, надеюсь, после смерти вы попадете на небеса», — произнесла женщина и быстро вышла из палаты. «Кто это? И чем она обязана мне? Но, похоже, я теперь знаю, кого благодарить за сохранение жизни в этом теле. Только вот успею ли я за 3 дня привести себя в сознание?» Первым делом нужно постараться наладить работу легких. Если меня отключат от аппарата искусственного дыхания, то я должен самостоятельно дышать. А это не так-то и просто. Значит, времени терять нельзя. Нужно найти тот эпицентр, который отвечает за паралич этой группы органов. Из трех очагов поражения легких, вероятнее всего, в параличе виноват тот, который находится в затылочной части, рядом с мозжечком, но с другой стороны спинного канала, и называется он мост. Вот там и есть самая большая гематома. Тромб, а точнее несколько тромбов, блокируют его нормальную работу. А значит, нужно приступать к лечению немедленно. Волевым усилием вытягиваю из кулона небольшой пучок маны, преобразую его в живу и пускаю на пораженный участок. Импульсы живы впитываются в пораженный участок. Втягиваю новую порцию, преобразую в энергию жизни и отправляю в пораженный участок мозга, и так начинаю проделывать непрерывно. Пусть пучки очень слабые, и на каждую операцию уходит около минуты, но зато процесс стабилен, и его должно хватить для лечения.